В то же время в уставе отсутствовало определение, что такое агрессия и кто такой агрессор. А это открывало перед империалистами широкие возможности для произвольного толкования характера международных конфликтов. Лига наций служила инструментом политики Англии и Франции по охране новой системы международных отношений. В период с 1920 по 1934 год ее деятельность носила явно враждебный первому социалистическому государству характер. Поэтому в те годы советское правительство относилось к Лиге наций отрицательно. Версальская система. Кроме договора с Германией, были подписаны договоры и с бывшими ее союзниками – Австрией, Венгрией, Болгарией и Турцией. Все эти договоры вместе взятые и составили Версальскую систему, которая определяла режим международных отношений в послевоенном капиталистическом мире. Версальская система оказалась неспособной устранить межимпериалистические противоречия. Новый раздел мира, осуществленный великими державами и зафиксированный в договорах с побежденными странами, носил временный характер. Версальский мир породил противоречия между победителями и побежденными. США, Англия и Франция сильно урезали сферу влияния германского империализма. С восстановлением производственных мощностей германской индустрии противоречия между Германией и победившими державами углубились. Соперничество усиливалось и в лагере победителей. Решения Парижской конференции не удовлетворили претензии американских монополий, не в их пользу был осуществлен раздел награбленного. Это явилось одной из причин отказа Сената Соединенных Штатов Америки ратифицировать Версальский договор. Примечание редакции. Уже в то время пользовался широкой популярностью лозунг советского правительства о праве наций на самоопределение. Империалисты не решались открыто захватить колонии. Под вымышленным предлогом, будто народы колоний не способны самостоятельно руководить экономикой и политической жизнью, над ними была установлена опека, известная под названием мандатной системой. Когда говорят о раздаче мандатов на колонии, мы прекрасно знаем, что это раздача мандатов на расхищение, грабеж, что это раздача прав ничтожной части населения Земли на эксплуатацию большинства населения земного шара. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений, том 39, страница 327-328. Примечание редакции. Под прикрытием Лиги наций Франция и Англия с ее доминионами поделили колонии Германии и владения Турции. Франция захватила мандаты на Сирию, Ливан, на часть Того и Камеруна. Англия получила Танганьику, германская Восточная Африка, Палестину, Трансиорданию, Ирак, часть Того и Камеруна. Некоторые германские колонии отошли под управление доминионов Англии. Японии были переданы Маршаловы, Марианские и Каролинские острова и права на Шандунь. Передел мира углубил неравномерность и в распределении колоний и сфер влияния между империалистическими державами. Возникли новые узлы межимпериалистических противоречий. Творцы Версальской системы осложнили национальное противоречие в Европе. В результате создания ряда государств без учета воли населявших их народов, общая численность национальных меньшинств, получивших чужое государственное подданство, составила около 17 миллионов человек. Антисоветская направленность Версальской системы сказалась в укреплении на западных границах страны Советов буржуазных государств с реакционными режимами, возник так называемый